Когда я не пересказывал Орфею, я не смел сомневаться в его имени, чтобы не убить Ирку окончательно, а перебирал нашу историю для себя самого, мне уже не открывалось в ней ничего особенно ослепительного. Да, было трогательное, было радостное, было грустное. Все как у всех. И только присутствие этого удивительного слушателя, подобно философскому камню, обращало наше прошлое в восхитительную сказку. Даже Иркино пьянство становилось пусть страшной, но все-таки сказкой, а не историей болезни, историей погружения в тупость и грязь. Зато когда Орфей покинул меня, опьянение ушло вслед за ним, а воскрешенный рассудок остался, и я сразу же перестал понимать, какую такую позицию я ухитрился высмотреть в стареющей тетке, которая от бессонницы выходит подышать ночной свежестью и полюбоваться воздушной громадой Александринки и электрической стройностью улицы Росси, и возвращается с фингалом во всю щеку. Сначала приложилась к стаканчику виски в какой-то ночной забегаловке, а потом к косяку в подъезде. Слава богу, в последние годы у нас были разные спальни. Но я все равно часами не мог заснуть, прислушиваясь через дверь, как она что-то бормочет, с кем-то объясняется, может быть, даже со мной. Но мне был так мерзок ее заплетающийся язык, ее пьяный пафос, что я сам бежал прочь из дому и бродил по улицам, либо сидел в каком-нибудь шалмане, покуда не приходило милосердное отупение. Тогда я решался вернуться домой, и обычно мне сопутствовала удача, она уже отрубилась и будет отсыпаться до вечера, но иногда я заставал ее валяющейся в кухне среди разгроханной посуды, часто в крови из рассеченного локтя или лба, иногда у сортира в задранной выше задницы рубахи, а изредка она и засыпала прямо на унитазе, не считая нужным хотя бы затвориться, а чего там. 5 лет назад я бы отдал голову на отсечение, что ничего подобного, да я бы и обсуждать не стал подобный бред. И даже когда этот бред начал повторяться через 2 дня на третий, ко мне уже к вечеру второго приходила уверенность, что все это мне приснилось. И даже когда этот страшный сон стал занимать больше места, чем явь, все равно одного ее искательного взгляда, одной ее затравленной улыбки было достаточно, чтобы я все забыл и уверился, что весь этот кошмар теперь-то уж точно остался позади. И ненависть, омерзение сменялись невыносимой жалостью. Пьяная баба с бесстыдно задранным подолом превращалась в маленькую беспомощную девочку в задравшейся рубашонке, а жалость сменялась заоблачным счастьем, что все эти ужасы наконец-то позади, и мы теперь снова всегда будем вместе. Затеревшие синяки, желтяки и зеленяки телесным гримом, делающим ее неотличимой от подержанного покойника, для которого служба хорошего настроения сделала все, что смогла. Какие-то мелочи, когда знаешь, что видишь их в последний раз. Моя Эвридика начинала новую жизнь с таким размахом, словно хотела возместить все упущенные радости. Прежде всего она закупала несколько тонн баранины, телятины, семги, белуги, севрюги, груш, яблок, винограда, смоквы, хурмы, зелени и овощей. Огромными пластиковыми мешками зафрахтованный шофер заваливал половину нашей немаленькой кухни, дабы отпраздновать возвращение к жизни с самыми любимыми друзьями, чьей дружбой она гордилась не меньше, чем соседством с Александринским театром, Фонтанкой и улицей Росси. Именно ради каждого из них в отдельности она закупала любимые сорта скотч и айриш-виски и расшибалась в лепешку, дабы к их приходу изрубить, изжарить, испарить, протушить и сварить ровно 413 блюд, каждого из которых было бы довольно, чтобы прославить ее имя как лучшего кулинара нашей компании и всех ее окрестностей. Но что особенно ей удавалось? Пышнейшие пироги из белых сушеных грибов, которые нужно было размачивать за сутки, а заготавливать с лета. Прежде, когда были победнее, мы наслаждались лесными заготовками сами, а в последние годы Ирка целыми клетчатыми сумками закупала эту труху у какого-то одичавшего интеллигента в перекошенных очках над перекошенной, полустеснительной, полублаженной улыбкой. «Ты не боишься, что однажды он насушит тебе поганок?» Время от времени интересовался я, и она немедленно принимала торжественный вид. «Как тебе такое приходит в голову? Сразу же видно, что он порядочный человек. Но он же чокнутый. Не настолько же он чокнутый, что белый от поганки не отличить». Ирка вкладывала в это искупительное пиршество столько души, что по мере приближения торжественной минуты испытывала потребность все чаще и чаще выйти подышать, и в итоге встречала долгожданных гостей, едва ворочая языком и с трудом сохраняя равновесие. Наши деликатнейшие друзья и даже их жены с напряженными улыбками выслушивали ее неразборчивые речи о том, как она их всех любит и какая для нее честь их посещения. А когда огромная фарфоровая миска с салатом разлеталась вдребезги, все бросались кто прибирать осколки и протирать изгаженный пол, кто доставать из духовки обуглившееся мясо в горшочках. Но самое невыносимо стыдное заключалось в том, что Ирка никак не позволяла усадить себя в кресло, а мыча рвалась в бой, как классический бузатер в отрезвителе. Гости быстро вспоминали о срочных делах, Ирка засыпала в кресле, всхрапывая и пуская слюни. Я, изнемогая от позора, относил переведенные продукты на помойку, а, вернувшись, обнаруживал супругу уже на полу рядом с ополовиненной бутылкой скотча или айриша. Еще давно, при возрождении нашего благосостояния, Ирка приобрела изящный итальянский столик на колесиках и однажды ночью рухнула на него так удачно, что разнесла в щепки. Не для нашей широкой души их ренессансная утонченность. Дубовый белорусский держался дольше, собственно, ей и отломать удалось лишь одно колесико от его монументальности, но я его все равно выволок на помойку, уж очень тошно было видеть этого атлета скособоченным. В последний год, правда, стало немного легче. На Иркины приглашение наши друзья начали рассыпаться в сожалениях, что именно в это воскресенье прийти не могут, и в следующий, увы, тоже, а на субботу супруга сама никого не приглашала, ибо отсыпалась после пятничного запоя. Но даже и в эти месяцы одной ее жалкой улыбки было достаточно, чтобы я все забыл и все простил. А взлет счастья и благодарности, что она вновь ко мне вернулась, в тот миг, казалось, искупал все. Я увлекал ее в какие-нибудь волшебные края. И так упоительно было после дождливой балтийской зимы оказаться на сверкающем зеркале Нила, побродить в могучем каменном бару Карнака, посидеть у подножия исполинских пирамид, пред нежелающим нас замечать каменным сфинксом, наслаждаясь более всего Иркиной детской радостью, а я-то думала, никогда пирамиды выше фон Фока не увижу. Ну скажи, скажи, могли мы подумать в свиной балке, что когда-нибудь будем здесь сидеть? Для меня же это был сущий пустяк в сравнении с тем чудом, что судьба вновь вернула мне прежнюю Ирку. А на грузовом итальянском ковчеге с экипажем филиппинцев, кланяющихся каким-то спортивным нырком, подавая тебе блюдо в кают-компании, а какой там был крепчайший кофе на камбузе в любое время дня и ночи, мы бродили зигзагами по всему Средиземноморью, спускаясь на берег по рифленым остальным сходням вместе с рычащими корейскими автомобилями, то в Гриновской Каппадистрии, где нам было нескучно битый час любоваться сияющим водяным ежом прибрежного фонтана, то в бетонно-коробчатом Пирее, в котором не осталось ни зернышка магии, кроме имени, то в раскаленном Ашдоде, где у нас над ухом с оглушительным звоном лопнула палестинская ракета, но мы бы могли и вовсе никуда не сходить, а так и стоять, рука к руке, на баке, или как там его, лицом к теплому ветру, околдовываясь бескрайней гладью, из которой к Иркиному восторгу время от времени то выпрыгивали дельфины, тугие и толстые, как чайная колбаса, то медленно вырастали из моря до небес розовые и пустынные не то спарады, не то киклады, а потом мы снова возвращались в постыдный ад нормальной жизни. И на ее щеках снова начинали разгораться прыщи, как будто не зеленый змей, а какой-то гнойный червь погружал в нее свои зубы. Однако лишь последний всплеск кошмара открыл мне, что той Ирки, которую я так любил, больше нет. Хотя именно она погнала меня к врачу, когда в моем голосе появилась пленительная хрипотца под Высоцкого. «Мне кажется, что с этим новым голосом ты уже не ты». Я согласился, потому что и глотать стало больновато. И заподозрили, чтобы вы думали. Да-да, то самое, всемирное пугало. А в тот день, когда я сидел в больничном коридоре, ожидая окончательного приговора, мне на мобильник позвонила, не выдержав напряжения, замученная Ирка. Я собрал в кулак все свое деланное безразличие, чтобы ее хоть немножко успокоить, и услышал в трубке пьяный смех. «Я сплю, и на работу не пошла...» Это ж так смешно, спать в 4 часа дня и забыть, что у обожаемого супруга в эти часы решается судьба, жить ему или умереть. Тогда-то я и решил, холодно, без всякой достоевщины, с нею расстаться. И сейчас... Средь бесконечной, безумной ночи, выискав в памяти все эти картины, я вновь с ледяной решимостью убедился, что был прав. И никакие трубки в черных дырах ноздрей, никакие намертво стиснутые веки не в силах отменить этого непреложного факта. Существо, которое было способно мычать и смеяться, когда я сидел у эшафота, не могло и на смертном одре снова превратиться в ту Ирку, с которой мы целые десятилетия составляли единое мироздание. Орфей, ответь мне, если ты меня слышишь. Ведь ты пытался вырвать у адских сил ту Эвридику, которую любил, а мне предлагаешь спасать другую женщину, с которой у моей Ирки уже давно нет ничего общего, кроме имени. И у моего исчезнувшего гостя не нашлось ни единого возражения. Одно только эхо его удивительного голоса отозвалось под сводами моей души, и, о чудо, она из ледяного слитка немедленно обратилась в горячее перламутровое облачко, и янтарно-помойная история нашей любви вновь предстала передо мною сказочно прекрасной. Хотя даже самому Орфею было бы не воспеть мои последние поползновения сделаться холодным деловым человеком. Со стиснутыми челюстями, добравшись по асфальтовому крошеву под замызганной аркой до гибкой блондинки, чье сочувствие ко мне оттенялось ее наслаждением от собственной дальновидности, я узнал, что если моя жена не пожелает пойти на развод, то мне придется тащить ее к мировому судье, адрес неизвестен. А если она пойти не захочет, ее вызовут повесткой. А если она не откроет почтальону дверь, то в эту минуту я должен быть дома и открыть сам, и заставить ее расписаться на повестке. А если она откажется, я должен буду составить протокол об ее отказе и подписать его у двух понятых. Понятых желательно постоянно держать при себе. Одновременно нужно следить, чтобы за это время моя жена не потеряла паспорт или свидетельство о браке, ибо свидетельство могу восстановить и я. Вы не помните, где вы регистрировались? Это хуже. А паспорт должна восстанавливать она сама. То есть, если она захочет, то сможет саботировать процесс до бесконечности, хотя бы уходя в запой, и что тогда? Тогда девушка улыбнулась доверительно, не хуже Ирки в давно утраченные годы. Тогда вам остается ждать, когда она выпьет паленой водки. Но я вам этого не говорила. Хотя, бывает, непьющие супруги сами угощают пьющих какими-нибудь такими-этакими напитками, ну, вы меня поняли. Я ее понял, и меня обдало холодом. Случалось, не то из-за стыда, не то из-за страха, да этот страх и был стыдом, Ирка, иной раз напившись, ночевала где-нибудь в гостинице. И тогда я до утра не находил себе места уже не от ненависти и омерзения, а от тревоги за нее. И когда она на следующий день, наконец, прорезывалась по телефону, в первый миг у меня гора сваливалась с плеч, чтобы в следующий миг навалиться обратно. Но после этого столкновения со стеной закона ощущение беспомощности перед нею обратило мою холодную решимость в огненную ненависть. И когда, держась за стену, мерзкое, растрепанное существо проволочилось к себе в спальню и рухнуло мимо кровати, я достал свою священную янтарную пластину и по какому-то наитию начал рассматривать ее на просвет через лупу. И ничуть не удивился, что черненькая мушка оказалась клещом. После чего я сжег разоблаченную святыню на газовой плите железной рукой. Сначала молочный край закипел и начал ронять на белую эмаль черные слезы рядом с моими прозрачными. Я не ее оплакивал, себя. Затем вспыхнул по краям таким стремительным белым пламенем, что мне пришлось разжать обожженные пальцы, и далее, испуская запах соснового костра, сворачивающийся в тоненькую черную нить, янтарь горел белым пламенем на темной конфорке, покуда не превратился в жирно поблескивающую, съежившуюся головешку, рассыпавшуюся невесомым порошком, когда я попытался взять ее плоскогубцами. Я постарался вдохнуть как можно глубже, чтобы запомнить этот запах погребального костра, и так страшно закашлялся, что черная пудра разлетелась по всей кухне, а вместе с нею рассеялись остатки моей жалости и сомнений, и пепел по ветру развеял. На следующее утро моя былая любовь вышла из спальни с войлочным колтуном на виске, опухшая и пристыженная, и я пошел ва-банк крапленой картой. Я был в юридической консультации, и мне сказали, что раз у нас нет несовершеннолетних детей, то нас обязаны развести. И если мы это сделаем по доброму согласию, то у нас останется хотя бы что-то неоплеванное, а если нет, будем разговаривать через адвоката. Не надо адвоката. Она вперила в меня умоляющий взгляд, но я помнил, что жалость меня погубит. Хорошо. Значит, завтра же подаем заявление. Куй железо, пока молот тверд. Как скажешь. Я отвернулся, чтобы не видеть этого взгляда побитой собачонки из-под запухших век, и ушел к себе. Я слышал, как она мыла посуду. Любая ее хозяйственная возня всегда приводила меня в умиление, но сейчас я неумолимо читал себе вслух статью о подземной акустике, а потом робко постучала ко мне. Их бухгалтерия для какой-то отчетности требует предъявить мой паспорт и свидетельство о браке. Я протянул свой паспорт холодно, как в поезде, и она, робко попрощавшись, медленно-медленно, чтобы не стукнуть, притворила за собой дверь. Не выйдет взять меня на жалость. Я знаю, чем мне придется платить за минуту слабости. Но такой расплаты я все-таки не ждал. Когда вечером я обнаружил ее в любимом кресле, в любимой свесившейся позе, с отвисшими губами и косо свалившейся на грудь головой, у меня сразу ёкнуло сердце. Паспорт! Брачное свидетельство! Алло! Алло, где мой паспорт? Я тряс ее за плечо, без всяких церемоний. Чи-чи-то? Где мой паспорт, пьяная свинья? Я произнес это оскорбление с почти нежной проникновенностью. С-чего? Не понимаю. Я вытряхнул на стол ее сумочку. Загремели ключи, пудреницы, прочее, вечно меня умилявшая мелюзга. Паспорта нету. Свидетельства тем более. Я наклонился к ней и залепил ей продуманную пощечину, а затем принялся с наслаждением хлестать ее по прыщам. «Где мой паспорт, тварь? Где паспорт, гадина? Где паспорт, сволочь?» Я хлестал ее не в яростном самозабвении, но в полном самообладании, не торопясь, со вкусом, покуда не заныла поясница от неудобной позы. Она не противилась, только приговаривала «правильно, правильно» и пыталась ловить и целовать то одну, то другую мою руку. Я ушел к себе и лег на постель, не сняв даже тапок, стараясь не понимать, что происходит. Робкий стук. Заглянула румяная, как с мороза, даже прыщи слегка померкли. Язык уже заплетается поменьше, я ее немножко отрезвил. «Мне подарили этот кровозье, коньяк. Коллега приехал из Франции». Она пыталась улыбаться, словно ничего особенного не произошло, и лед моей ненависти вскипел коктейлем Молотова. Но заговорил я еще нежнее прежнего. «Когда в следующий раз тебе подарят бутылку с коньяком, с пивом, с квасом, с рассольником, ты ее возьми и расшиби этому гаду об башку. Они что, не знают, что алкоголикам нельзя дарить спиртное?» Ирка поспешно прикрыла дверь, забыв, где кончается ее голова, прихлопнула себе порыжевшую крашеную стрижку, попыталась искательно рассмеяться, но я произнес по слогам, собрав все свои нерастраченные за последние годы запасы нежности, «Исчезни!» Я старался не понимать, что тоже превратился в чудовище. Закурлыкал телефон. Звонила ее подруга по странной работе, Алка Волохонская. «С Ириной пора что-то делать. Сегодня ей нужно было забросить одному человечку порцию налички, немного, 1300. И моя супруга заснула прям головой на груди банковских пачек». «Конечно, надо что-то делать, только я не знаю, что. О лечении, о подшивке она и слышать не хочет. Нужно сначала сделать мир моральным, а тогда уже у нее не будет причин пить. Кстати, хоть это и мелочь, какого черта ей все время дарит бухло?» «Да ты что, какое бухло? У нее уже и на корпоративах рюмку отнимают. Я даже, пардон, сама не понимаю, почему ее еще не уволили?» «Я тоже удивляюсь. Она и у меня сегодня паспорт потеряла». «Как потеряла? Он же у меня». «Как у тебя? Откуда?» «Так она же мне и отдала». «И брачное свидетельство тоже?» «И брачное свидетельство тоже». Чуточку устыдившись, я отправился на кухню, откуда доносился грём кастрюль. В подпитии ее часто охватывает хозяйственный зуд, правда, обычно не в столь сильном. Воздух отсырел от грибного духа. Покачиваясь над газовой плитой, она дула на ложку с грибным супом. На столе валялась сплющенная сосиска в тесте, в подпитие, опять же, она любила закупать нищенские закуски нашей общей юности, готовые холодцы, винегреты, селедку под шубой, вареные колбасы. Теперь вот где-то откопала сосиску в тесте. «Извини, пожалуйста». Как можно тише, чтобы не прорвалось отвращение, выговорил я. Паспорт нашелся. Он у Аллы Волохонской. «Какой паспорт?» Она была целиком погружена в грибной суп, и я пожалел, что снова размяк. Потом она нажралась окончательно, и даже через дверь было слышно, как ее каскадами выворачивало в сортире. Запирать дверь, к чему такие буржуазные условности? В теплой постели я леденел от ненависти. Леденел, покуда не очутился на горячем солнечном берегу, и только от прибоя тянуло литком. Но меня это нисколько не смущало, потому что на границе этого прибоя была зарыта янтарная комната. Когда волна откатывалась, нужно было в сверкающей полосе, пока она не успела померкнуть, стремительно выкапывать фигурку за фигуркой. Собственно, это были шахматные фигурки из темно-медового янтаря, только разогретого до текучести сосновой смолы в жаркий день и закрученного в самые причудливые узлы. И эти узлы чистенькие, как та же лесная смола, я один за другим подавал Ирке, которая каждый раз радостно вскрикивала «Ах! Ах!», притом все чаще «Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах! Ах!», ах. Кажется, я от удивления проснулся. Это была даже не икота, а изумленные возгласы в себя. Но люди не изумляются так безостановочно, особенно такой глухой ночью, которая ощущалась даже в мертвом безмолвии за окном. Сонную очумелость с меня смыло, как ведром ледяной воды. Я распахнул дверь в Иркину спальню и без церемоний включил свет. Из-под свалявшейся, закрывшей половину лица рыжей стрижки, ввалившиеся щеки выглядывали мертвой белизной, словно незагорелая кожа из-под плавок. Ирка безостановочно вскрикивала в себя. А потом ее чуть ли не на минуту стянула судорога. Она перевесилась с кровати и долго, вымученно мычала, но так ничего из себя и не выдавила, кроме новой волны, пропитавшего комнату пронзительного запаха грибного супа. «Что ты пила?» — хотел спросить я. Паленая водка пронеслось у меня в голове. Но вместо этого по какому-то наитию выкрикнул «Ела!» Поганки, еле слышно простонала Ирка, когда спазм, наконец, отпустил ее, запаслась на черный день.